Карьера. Постоянный поиск оправданий. Многие прокрастинаторы не только постоянно оправдываются, но и умеют находить оправдания любому промедлению. «Я не понял задачи, поэтому не сделал. Я не умею так быстро входить в проект. Это начальник выбил меня из колеи. В жару не сильно-то поработаешь. Я не умею быстро работать. Мой любимый Спартак проиграл. Циклы Сатурна сейчас ужасно неблагоприятны. Как это влияет на карьеру? Да очень просто. Ни один дальновидный руководитель, зная о вашей стратегии, не позволит вам расти. Оправданцы нередко становятся изгоями в коллективе. Если вам регулярно говорят что-то вроде «у тебя всегда все виноваты», сходите на ваш огород, проверьте. Вдруг там уже камни и гора. Пара слов в защиту прокрастинаторов как явления в целом. Оправдываются не все. Часть отлично понимает, что сам наломал дров, чего уж тут, и крайних не ищет. Что, кстати, очень классно. Так что это пусть и частое, но не обязательное явление. Потеря перспектив. Как метко сказал один из моих любимых писателей Ремарк, упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений. Так, кстати, считает и большая часть руководителей. Если мне, например, нужно выбрать между старательным середнячком и беспутным талантом с прокрастинацией, у второго не будет и шанса. Первого мы всегда можем прокачать. От него не будет сюрпризов, кроме приятных. Беспутный же талант — это регулярные прыжки с вершины Эвереста на дно Марианской впадины. И зачем кому-то такой сотрудник? А уже если вы прокрастинатор-середнячок против непрокрастинатора-середняка, то даже до выбора не дойдет. У тех, кто работает на себя, все то же самое, но только делать аналогичный выбор будет уже не руководитель и начальник, а клиенты. Вам некогда учиться новому и становиться профи. Прокрастинаторы живут на старом жиру или в лучшем случае отрывочными знаниями. Им попросту некогда систематизировать процесс обучения и расти. Интересный момент из собственного опыта. На каком-то этапе профессиональное обучение вовсе становится негативным раздражителем. Когда я начинал читать профессиональные книги, в меня вливался такой поток знаний, инсайтов и идей, что буквально разрывало. Но потом снова приходила прокрастинация. Становилось некогда применять инсайты и расти. Мне бы пробоины в заказах хоть как-то залатать. Конечно, это на корню рушило самооценку и не добавляло радости в жизнь. А дальше я решил вовсе не учиться, чтобы не расстраиваться. Ведь когда ты знаешь, что можешь намного лучше, но ты не можешь намного лучше, потому что нет времени, это очень и очень болезненно. Откладывание рождает лень. Подходит для любого подраздела, но пусть будет здесь. Чашек 5 кофе тому назад я говорил, что прокрастинация и лень — разные вещи. Повестка не изменилась, но появилась вводная, которую я придержал. Замечено на собственном и отчасти чужом опыте, что прокрастинатор, привыкая потакать своим прихотям, начинает распространять их и дальше. Паралич воли ширится и рождает лень. И здесь активатор нежелания — уже не какой-то страх или перфекционизм, а обычное «не хочу». Стираются грани между психологической проблемой «не сделать сейчас» и поведенческой «не делать». Просто не делаем, потому что можем себе позволить, потому что привыкли. В итоге вы теперь прокрастинатор-лентяй.